Глава 15. Меня разбудил телефонный звонок. Еще не вполне проснувшись, не осознавая, где нахожусь, я взял трубку. Голос Консардайна разбудил меня, как ведро холодной воды. «Доброе утро, Киркхэм. Не хотелось прерывать ваш прекрасный сон, но не хотите ли позавтракать со мной, а потом проехаться верхом? У нас тут отличные лошади, а утро такое прекрасное, что жаль его упускать». «Хорошо», — ответил я. «Буду готов через 10 минут. Как мне вас найти?» «Позвоните Томасу. Я жду». Он повесил трубку. Солнце сияло сквозь окна. Я взглянул на часы. Скоро 11. Я проспал почти 7 часов. Позвонил Томасу. Сон, плавание в бассейне и яркое солнце отодвинули тень сатаны за край мира. Насвистывая, я с раскаянием понадеялся, что Ева чувствует себя так же хорошо. Лакей принес мне то, что Баркер назвал бы по-настоящему шикарный костюм для верховой езды. Он проводил меня в солнечную, старомодную, приятную комнату, выходившую на широкую зеленую террасу. За маленькими столиками обедали с дюжину приятно выглядевших людей. Некоторых я встречал накануне вечером. В углу я увидел Консардайна и присоединился к нему. Мы отлично позавтракали, по крайней мере, я. Консардайн, казалось, не думал о еде. Его речь, слегка сардоническая, была интересна. Во время завтрака наша встреча в комнате Евы не упоминалась. Он не сделал ни малейшего намека на нее. Я, следуя его примеру, тоже. Оттуда мы направились в конюшню. Консардайн взял сильную черную кобылу, которая заржала ему навстречу. Я поехал на стройном чалом жеребце. Легким галопом мы проехали вдоль беговых дорожек с препятствиями, которые велись в густом подлеске из сосны и дуба. Время от времени встречались охранники, которые вытягивались и приветствовали Консардайна. Ехали мы молча. Неожиданно мы выехали из леса. Консардайн натянул узду. Мы находились на расчищенной вершине низкого холма. В стоярдах под нами блестели воды залива. Примерно в четверти мили от нас стояла красавица-яхта. 200 футов длиной и не более 30 в ширину. Приспособленная для океанских плаваний, прочная, скоростная. Ее окраска и медные украшения сверкали белизной и золотом. «Херувим», — сухо сказал Консардайн, — «принадлежит сатане». Он назвал ее так, потому что она выглядит безупречной и невинной. Есть у нее и более точное название, но оно неприлично. Кстати, она делает 30 узлов в час. Я перевел взгляд от яхты на прочный причал, выдававшийся в море. Возле него располагался целый флот из катеров и быстроходных моторных лодок. Заметил я и по-старомодному разбросанный дом, скрывавшийся среди деревьев недалеко от берега. Мой взгляд следовал за изгибом берега. В нескольких сотнях ярдов от причала находилась груда скал, больших булыжников, оставленных ледником, некогда покрывавшим остров. Я вздрогнул и всмотрелся внимательней. На одном из них стоял сатана, в черном плаще, сложив руки. Он смотрел на сверкающую яхту. Я тронул руку Консардайна. «Смотрите», — прошептал я. «Сата...» — и замолчал. Скала была пуста. Я отвел взгляд на долю секунды, однако за это время сатана исчез. «Что вы увидели?» — спросил Консардайн. «Сатану?» — ответил я. «Он стоял на скале. Куда он делся?» «У него там проход», — равнодушно ответил Консардайн. «Туннель, идущий от большого дома к берегу». Он повернул обратно в лес. Я последовал за ним. Мы проехали еще с четверть мили и выехали на небольшую поляну, по которой протекал ручей. Консардайн спешился и бросил поводья на шею кобылы. «Хочу поговорить с вами», — сказал он. Я пустил жеребца пастись и сел рядом с Консардайном. «Киркхэм, из-за вас мир под моими ногами покачнулся», — отрывисто сказал он. «Вы заронили во мне черное сомнение. Одна из немногих вещей, за которые я готов был ручаться жизнью, та, что игра сатаны в 7 следов честная. А теперь я не поручусь». «Значит, вы не принимаете свидетельство Баркера?» «Поговорим прямо, Киркхэм», — холодно предупредил он. «Вы предположили, что сатана управляет шаром с черного трона, своими скрытыми руками. Если это правда, то у него хватит ума делать это так, что Баркер, разглядывая механизм, ничего не сможет увидеть. Вы это знаете. Говорите прямо, повторяю вам». «Мысль, что Баркер мог ошибиться, приходила мне в голову», — ответил я. «Но я предпочел, чтобы вы сами до нее додумались. Я сказал достаточно. Слишком много или недостаточно? Вы зародили во мне сомнения. Значит, вы меня от него и избавите. Что вы хотите этим сказать? Только то, что вы должны установить правду. Верните мне веру в сатану или превратите сомнения в уверенность. А если я сделаю второе, оживленно начал я? Вы нанесете ему удар сильнее, чем пулей или кинжалом. Вы будете не один в вашей борьбе, это я вам обещаю. Голос его звучал хрипло, рукоять кнута внезапно с треском сломалась под нажимом сильной руки. «Консардайн», — резко сказал я, — «почему вас так сильно трогает возможность того, что сатана играет нечестно? Я думаю, что здесь вы к нему ближе всех, служба ему, как вы говорите, дает вам возможность осуществить все желания, и вы сказали, что он щит между вами и законом. Какая разница для вас тогда, как он играет своими семью следами?» Он схватил меня за плечо, и я вздрогнул от боли. «Потому что надо мной висит приговор сатаны к смерти». «Над вами?» — с недоверием воскликнул я. 8 лет назад был произнесен этот приговор. 8 лет он пытал меня, как подсказывали ему его капризы. Иногда намекал на возможность немедленного осуществления приговора. Иногда почти обещал отменить его. Иногда мог пообещать другую возможность подняться по ступеням. Киркхэм, я не трус, но смерть наполняет меня ужасом. Если бы я знал, что она неизбежна, я смотрел бы ей в лицо спокойно. Но я считаю ее вечной тьмой, забвением, уничтожением. Что-то во мне отшатывается от этого, сжимается в ужасе, в отвращении. Киркхэм, я люблю жизнь! Если игра честная, он в своем праве. Но если она нечестная, значит, все эти 8 лет он играл со мной, насмехался надо мной и делал из меня посмешище. И по-прежнему, насмехаясь, смотрел бы, как я, не сопротивляясь, принимаю смерть, на которую он обрек бы меня. Ведь я верил, что связан своей клятвой. Этого Киркхэм простить нельзя. Я, во всяком случае, не прощу. И это не все. Я видел множество мужчин и женщин, поднимавшихся по ступеням, рискуя всем, по слову сатаны. Я видел, как некоторые из них спокойно шли на смерть, как пошел бы и я. Но их честь, как и моя, оказывается, покоится на бесчестности. А другие уходили сломанные и плачущие, как Картрайт. А сатана смеялся. Есть много таких, которые, подобно мне, живут под отложенным приговором. И все это вызвано меченой картой? Если это так, говорю вам, Киркхэм, такое не должно существовать, не должно! Он рванул воротник, будто тот душил его. «Боже», — прошептал он, — «отплатить ему, если это правда. Я с песней встречу смерть, но я должен знать правду». Я ждал, пока к нему вернется самообладание. «Помогите мне узнать, правда ли это», — сказал я наконец. «Одному мне с этим может и не справиться». Он покачал головой. «Вам поможет Баркер». «Я не хочу подвергать его риску. Я решил прикрывать маленького человека сколько смогу. Нужно будет порыскать, Консардайн. И мы можем встретить кого-нибудь не так настроенного, как вы. А втроем мы бы быстро кончили дело». «Нет», — упрямо сказал он. «Почему я? Это ваше дело, Киркхэм. Это вы заронили во мне сомнение, и вы должны его разрешить, так или иначе. В конце концов, ваши подозрения не основаны ни на каких доказательствах. Тривиальность, 2 или даже 3 происшествия вполне объяснимых. Вероятность того, что вы ошибаетесь, несравненно больше того, что вы правы. Почему я должен рисковать жизнью? Я и так зашел слишком далеко. Я обещал вам нейтралитет и кое-что большее. Дальше я не пойду, используйте Баркера. Я пообещал ничего не видеть и не слышать, если встречу вас в ваших розысках. Но сейчас я не буду обрекать себя на верную гибель, присоединяясь к вашим поискам. Я был относительно доволен жизнью. Если вы ошибаетесь, я сохраню это. Если вы правы, тогда повторяю. Вы больше не будете один. А тем временем Майкл Консардайн упорно держится за свое место под солнцем. Он подозвал черную кобылу и сел на нее. Ясно, что не было смысла продолжать спор. Мы проехали через лес и спустя некоторое время повернули к замку. Я оставил Консардайна в конюшне и пошел к себе переодеться. На моей подушке лежала записка от сатаны. Обычное послание. Он надеется, что я хорошо провожу время, как я того и заслужил, и хочет увидеться со мной сегодня вечером в 9. Остальная часть дня прошла без происшествий. Чем более я раздумывал над разговором с Консардайном, тем более соглашался с его точкой зрения. и, как ни странно, тем лучше становилось настроение. К обеду я явился в беззаботном состоянии духа. Во главе стола, как и накануне, сидел Консардайн. Моим соседом был Копхэм. В дальнем конце я видел Еву, она не обращала на меня внимания. Мне было очень трудно не смотреть на нее. Копхэм много пил. Почему-то он чувствовал какую-то ответственность по отношению ко мне. Ни на кого другого не обращал внимания и мне не давал. Говорил он интересно, но чем дальше, тем все большее отвращение я к нему чувствовал. Копхэм излагал свою теорию жизни как простой электрохимической реакции. Он ясно дал понять, что ни индивидуум, ни масса для него ничего не значит в терминах того, что обычно называют человечностью. Он был потрясающе бесчеловечен. Казалось, по отношению к людям он испытывает не больше чувств, чем по отношению к своим пробиркам. Скорее, даже меньше. В сущности, для него люди всего лишь одухотворенные пробирки, лишь слегка различающиеся в содержимом. И он не видел причины, почему их нельзя разбивать, опустошать или изменять содержимое путем экспериментов. Он рассказал о нескольких ужасных опытах над рабами Кефта. По крайней мере, надеюсь, что они были рабами, он этого не говорил. Слушая, я подумал, что из них двоих сатана более человечен. Копхэм продолжал пить. Единственным результатом этого было то, что он становился все более холодно, бесчеловечно, наукообразным. «В ваших ферментах слишком много чувств, Киркхэм», — сказал он. «Вы, вероятно, считаете жизнь священной, если использовать шаблонное выражение. Думаете, что ее нельзя уничтожать без крайней необходимости? Вздор! Она не более священна, чем электрический ток, который я включаю и выключаю, чем содержимое моих пробирок, судьбу которого решаю я. Когда природа хоть полушку давала за индивида? Нейтрализуйте в себе ослабляющие элементы, Киркхэм, и вы станете великим человеком. Я могу это для вас сделать, если хотите». Я обещал подумать. В 8:30 появился сатана. Я гадал, где я его увижу. Консардайн уступил свое место, и сатана пригласил меня сесть слева от него. «За моего нового последователя, Джеймса Киркхэма!» Он поднял свой стакан. «Я очень доволен им!» Все стоя выпили за меня. Я увидел, как Ева намеренно поставила свой стакан нетронутым. И так же, как будто она заставила его, поступил сатана. В 8:45, как по сигналу, компания начала рассеиваться. Через несколько минут остались только сатана, Копхэм и я. Я удивился, заметив, что Консардайн тоже уходит. Слуги очистили стол и по кивку сатаны удалились. «Через 3 дня из Гавра отплывает корабль», — неожиданно начал сатана. «Астарте, медленное судно, везет несколько вещей исключительной красоты. Я считаю, что настало время мне предъявить требования на эти вещи. Среди них полотно сэра Джошуа Рейнольдса и другое кисти Ромни. Там кувшин из горного хрусталя и 12 хрустальных чашек, покрытых чудесной гравировкой и усаженных большими неотделанными сапфирами и рубинами. Они изготовлены, возможно, в древнем Крите для царицы Пасифаи. Во всяком случае, они очень старые. Неизвестный мастер вложил в них весь свой гений. Они долго пролежали в Кремле. Коммунисты продали их. Там есть также ожерелье из изумрудов, на каждом из которых выгравирована одна глава из метаморфоза Овидия. Ничего подобного нет в мире». Он помолчал, потом наклонил голову ко мне. «Я должен иметь их, Киркхэм. Вы с Копхэмом доставите их мне». Я поклонился, ожидая дальнейших разъяснений. Копхэм, как я заметил, с появлением сатаны ничего больше не пил. Он вовсе не казался пьяным. Сидел молча, глядя на стакан, постукивая пальцем. На полных губах его играла еле заметная циничная усмешка. Но я чувствовал, что он украдкой следит за мной, как будто ждет чего-то. Что бы ни собирался сказать мне сатана, похоже, он уже обговорил это с Копхэмом. «Вас я назначаю руководителем», — продолжал сатана. «Не только потому, что задание потребует незаурядной находчивости, но из-за точного исполнения инструкций, которые вы продемонстрировали. Я передам вам задание в общих чертах, чтобы вы могли его обдумать. Более подробные инструкции получите перед отплытием». «Отплытие, значит, придется оставить Еву». Я беспокойно шевельнулся. Вероятно, озабоченность проявилась на моем лице. Во всяком случае, он ее почувствовал. «Да», — сказал он. Переход ценности должен осуществиться не на суше после прибытия Астарты. Я предпочитаю совершить его в открытом море. Вам предстоит участвовать в том, что предрассудок именует пиратством, Джеймс Киркхэм. Какое романтическое название!» В его сверкающем взгляде было чуть заметное злорадство. «У вас есть романтическая струнка, я это признаю, потому что у меня она тоже есть. Я вам даже несколько завидую. А я вам благодарен». Я улыбкой встретил его пристальный взгляд. Но ладони рук у меня внезапно стали мокрыми. «Астарты движется по южному маршруту», — продолжал он. «В это время года на этих широтах шторм маловероятен. В день ее отплытия вы с Кобхэмом выйдете в море на моей яхте, которой, как я заметил, вы любовались сегодня. Кроме экипажа на яхте будет десяток моих едоков кефта. Их можно использовать в случае неожиданных осложнений. Все будут думать, что Херувим — прекрасное имя, не правда ли? Что Херувим отправится в путешествие вдоль берега. В первый же день, вернее ночь, Херувим сбросит свою ангельскую внешность. Он приобретет наружность морского волка, яхты безупречно респектабельного финансиста, который в тот момент, ничего не подозревая, будет плыть к Гаване. Это также на случай неожиданностей. И, конечно, название Херувим, всюду, где оно заметно, будет заменено на морской волк. Через два дня в назначенном районе вы обгоните Астарту, разумеется, оставаясь невидимыми. Скорость Астарты 15 узлов, ваша 30. Поэтому вы сможете остановить ее, взять то, что мне нужно, и вернуться назад. Вновь невинный, безупречный Херувим на два дня раньше, чем Астарта, придет в порт. У меня отлегло от сердца. Значит, сатана не намерен причинить вреда ни кораблю, ни его экипажу. Иначе он не говорил бы о его возвращении. Кобхэм коротко рассмеялся. Улыбка его стала еще циничнее. На мгновение сатана остановил на нем свой взгляд. Кобхэм беспокойно заерзал. «Вы, конечно, предусмотрели, сэр, как нам остановить Астарту», — сказал я. «Естественно», — ответил он. «Я как раз подхожу к этому. В это время года на корабле не бывает больше 100 пассажиров. Некоторые из них будут моими людьми. Кроме того, я постарался, чтобы пассажиров было даже меньше обычного. Часть кают зарезервирована для туристского клуба. Но, как ни странно, перед самым отплытием этот заказ будет снят. Клуб неожиданно изменит свои планы. Его щедрые представители возместят пароходной компании все затраты. Астарта отплывет по расписанию, так как владельцы вещей, о которых я говорю, будут беспокоиться о их сохранности. Думаю, что на борту будет не более 30 пассажиров, из них 10 – мои люди». «Хорошо, Джеймс Киркхэм, мы подходим к ночи вашего приключения. Весь день вы будете следовать за Астартой на удалении в 10 миль. Ночь будет безлунная, в 9 часов в салоне корабля будет идти концерт. У нескольких пассажиров будет небольшой семейный праздник, они все, вероятно, будут в салоне, а также некоторые из офицеров. Вы выключите огни и подплывете на 4 мили. С Астарты подадут сигнал, вы на него ответите. В этот момент два человека, получившие мое задание, бросят несколько бомб в машинное отделение Астарты. Бомбы наполнены газом, изобретением мистера Кобхэма. Сразу вслед за этим находящиеся в машинном отделении потеряют всякий интерес к своей работе. Третий мой человек проберется в машинное отделение и остановит двигатели». Он помолчал, разглядывая меня. Я чувствовал на себе и взгляд Кобхэма. Каким-то чудом мне удалось не показать ужаса, который я почувствовал. Ровным голосом, равнодушным тоном я продолжал разговор. «Итак, команда машинного отделения устранена. Что дальше?» Некоторое время сатана не отвечал мне. Его алмазный взгляд не отрывался от меня. Я отогнал как можно дальше видение людей, задыхающихся и корчащихся на полу машинного отделения Астарты. Вынес его взгляд и нахмурился, будто удивленный. Увидел ли он то, что хотел, не знаю. Но неожиданно его приводящее в замешательство сосредоточенность уменьшилась. «Что вы, Джеймс Киркхэм?» — елейно сказал он. «Вовсе не нужно убивать. Газ, о котором я говорил, не смертелен. Это снотворный газ. Действует он практически мгновенно, за 5 секунд. Но он безвреден. 6 часов, и человек просыпается даже без головной боли. Какими кровожадными он нас считает, Кобхэм?» Что-то подсказало мне скрыть облегчение, как я скрыл ужас. «Остаются офицеры и команда», — равнодушно продолжал я. «Что с ними? Откровенно говоря, сатана, по вашему рассказу, я пока всего лишь зритель, посыльный. Где же мои пиратские приключения?» «В этот момент дело переходит в ваши руки», — ответил он. «К этому времени вы подойдете к Астарте и возьмете ее на абордаж с Кобхамом и достаточным количеством людей. Не исключено, что сложатся обстоятельства, которые я не могу предвидеть, и поэтому должен довериться вашей изобретательности и храбрости. На борту Астарты будет большое смятение. Вы должны проследить, чтобы не спустили ни одной лодки, чтобы никто не сбежал с корабля. Перед тем, как вы высадитесь на Астарту, с ее капитаном и одним или двумя помощниками произойдет небольшая неприятность. Ничего серьезного, нет-нет, просто они будут выведены из строя, а может и нет. Вы можете столкнуться с сопротивлением. Подавите его. Без крови, если сможете. Но с кровью или без нее оно должно быть подавлено. Дело может усложниться из-за состояния погоды. Думаю, вам не будет скучно, Джеймс Киркхэм». Я тоже так думал. У меня было неприятное ощущение, будто сатана рассказывает не все. «В последних инструкциях вы найдете точное указание местоположения тех предметов, которые вы должны привезти мне. Они находятся в прочном сейфе в стальной кладовой. Они настолько ценны, что комбинацию сейфа будет знать только капитан. Вам незачем убеждать его сообщить эту комбинацию вам. С вами будет специалист, для которого любой сейф не преграда. Получив нужные мне вещи, вы отойдете от Астарты и полным ходом направитесь домой, забрав с собой моих людей, которым опасно там оставаться. Вот и все». Я задумался. Он имеет в виду, что некоторых его агентов могут впоследствии допросить и выяснить, кто они на самом деле. А как же мы на Херувиме? «Вы не думаете, сэр, что кто-нибудь на Астарте позже может опознать нас?» — начал я. «Вы, разумеется, будете в масках», — прервал он ровно. Кобхэм неожиданно нетерпеливо дернулся. «Радио», — продолжал я, — «вероятно, его выведут из строя до нападения?» «В этом не будет необходимости», — ответил он. «На яхте исключительно сильный передатчик. В момент сигнала радио Астарты будет заглушено, ее сигнал подавлен. Опытный радист на Херувиме не даст пройти никакому сообщению со Астарты». Я продолжал думать. Казалось, все ясно. И однако я чувствовал беспокойство, какую-то угнетенность. За гладкими фразами сатаны скрывалось что-то еще, что-то очень зловещее. «Я думаю, вы удовлетворены вознаграждением за маленькое дело с ожерельем», — прервал он мои мысли. «Вознаграждение за это дело будет, разумеется, больше». «Приглашение ко мне прервало ваш отпуск. Как вам понравится шестимесячное путешествие после завершения дела? Поедете куда хотите, как хотите и будете делать, что захотите. За мой счет, конечно. Позвольте добавить, что тратить сможете сколько угодно». «Благодарю вас, сэр», — сказал я, — «но мне не нужен отпуск. Откровенно говоря, я нахожу встречи с вами гораздо более интересными, чем все, на что я могу надеяться помимо вас». Лицо его оставалось непроницаемым, но я чувствовал, что он доволен. «Ну что ж, посмотрим», — ответил он. «Продолжайте, как начали, Джеймс Киркхэм, и у вас не будет причин жаловаться на мою скупость». Он встал. Я поднялся, вежливо, Кобхэм осторожно. Сатана несколько мгновений созерцал нас. «Как вы собираетесь провести вечер?» — спросил он меня. «Кобхэм упоминал бридж», — ответил я. «Но если у вас есть какие-то другие предложения...» Кобхэм ничего подобного не говорил, но он говорил так много, что я надеялся решить, что и это сказал. Именно теперь мне не хотелось оставлять Кобхэма. Если у сатаны была мысль, как я опасался попросить кого-нибудь из нас сопровождать его, то он передумал. Он кивнул и направился к стене. «Неплохо бы вам завтра осмотреть Херувима». Он повернулся у открытой панели. «Познакомьтесь с ним. Спокойной ночи». Кобхэм долгую минуту сидел молча, глядя на то место, где исчез сатана. «Хорошо вы придумали, Киркхэм», — сказал он, наконец, медленно. «Не знаю, как вы догадались, но сегодня хватит с меня сатаны. Очень хорошо придумали». Он потянулся за бренди. Я улыбнулся, значит, Кобхэм все помнил и понял мой маневр. Он налил почти полный бокал бренди и выпил. «Очень хорошо», — повторил он. Я видел, что Бренди быстро действует на него. «Выпейте со мной». Я налил себе немного, а он опять наполнил и осушил свой бокал. «Стыдно обращаться с вами, как с ребенком», — бормотал он. «Обращается с вами, будто вы только из колыбели. В мужчины, Киркхэм, у вас есть мужество. Зачем вас обманывать, рассказывать сказки? Проклятие, Киркхэм, вы заслуживаете правды!» Вот оно наступает. То скрытое, зловещее, что я ощущал, готово сорваться с губ Кобхэма. «Выпейте», — сказал я, придвигая графин. «Кто обращается со мной, как с ребенком?» Он пьяно смотрел на меня. «Вы думаете, газ уложит команду спать?» — захихикал он. «Милая колыбельная песенка для бедных уставших моряков. Сладкая маленькая химическая убийственная песенка, сочиненная папой Сатаной и мамой Кобхэмом. Киркхэм, клянусь дьяволом, она уложит их спать навсегда!» Я налил себе еще бренди и спокойно выпил. «Ну и что?» — спросил я. «Короткий сон или долгий, какая разница?» «Какая разница? Какая разница?» Он посмотрел на меня, потом ударил кулаком по столу. «Клянусь Господом, я был прав. Говорил я сатане, что у вас есть мужество. Говорил, что не нужно путать формулы с вами. Какая разница, — говорит он, — выпейте со мной». Я выпил с ним, он трясся от хохота. «Маски! Маски, чтобы люди на старте не узнали нас позже! Позже! Позже, как хорошо! Дьявол, парень, никакого позже для них не будет!» Комната покачнулась. Что это он говорит? «Не сразу, скажем, через 20 минут, через 20 минут, бах! И взрывается хорошенькая бомба, джентльменская бомба. Тихая, достойная, но сильная. Бах! Дно Астарты отваливается, лодок нет. Об этом позаботились едоки Кефта. Астарта исчезает без следа. Бах! Фьють! Пузыри! Конец!» Он стал пьяно разговорчив. «Ни на минуту не одурачили старину Киркхэма. Он не подумал, что сатана станет рисковать, вдруг кто-нибудь со старты встретит нас. Расскажет полиция о злых пиратах, захвативших их посреди океана. В ад свидетелей! Это кредо сатаны. Одной неразгаданной загадкой океана больше. Наилучший способ. Способ сатаны!» «Что ж, — сказал я, — очень рад слышать это. Я только об этом беспокоился». Опьянение соскользнуло с Кобхэма, как сброшенный плащ. Лицо стало бледным и измученным. Бокал выпал из руки. Из темного угла комнаты вышел сатана.